Глава 15. Мертвый лес. Защитный контур был малюсенький, ровно такой, что прикрыть нас и не попасться поисковикам. Я, насколько смогла, замаскировала его. К тому же очухавшийся Эдриан, вопреки всем моим уговорам, еще добавил парочку заклинаний от себя, чтобы уж точно не нашли. А в том, что искали, сомневаться не приходилось. Птицы то и дело мелькали над кронами деревьев. И это были не совы с филинами. Боялся даже Грег. А может, не отошел от сказанного мной? Дух сидел очень тихо и никак не комментировал происходящее. Эдриан же лежал и мелко трясся в своем спальнике. Потеря крови, потеря магии, адреналин делали свое дело. Отогреться у напарника не получалось, а холод не давал заснуть. Глядя на него, не спала и я. В других обстоятельствах нам бы помог тепловой кокон, но сейчас любые проявления магии могут засечь, если не птицы, так поисковики, несколько раз опасно близко подлетавшие к нам. «Есть предложение», — прошептала я, поворачиваясь к озябшему напарнику. «Я залезу к тебе в спальник, а мой мы расстегнем и накроемся сверху». Эдриан молча уставился на меня. Зато Грег отреагировал сразу. «И ты еще думаешь? Соглашайся», — прошипел он с другой стороны. «Залезай». Парень подвинулся и поморщился. Свежие раны тут же дали о себе знать. Второго приглашения не потребовалось. Я ловко забралась в спальник, благо он у Эдриана просторный, а я довольно мелкая. Застегнулась и накрыла нас сверху моим. «О, хорошо-то как!» «Пойду я, пожалуй, в свою бусину», — проговорил дух. «Еще чего?» — я дернула за нитку. «Ты нас караулишь всю ночь, понял? И рассвет тебе тоже не помеха». «Понял, понял», — проворчал Грег, разворачиваясь к нам спиной. «Чего это с ним?» — тихо спросил напарник. «Наш дух не в духе. Объяснять не хотелось, ведь тогда пришлось бы повторять, что Грега ждет безумие и срыв, тем самым напоминая об этом и ему. Пусть просуществует себе спокойно, сколько сможет». Я осторожно улеглась спиной к Эдриану, дабы занимать еще меньше места и не тревожить напарника. Я уже засыпая почувствовала, как он обнял меня за талию и притянул поближе. Стало совсем тепло и уютно. Утром я проснулась от ощущения чего-то взгляда, который, как назойливый луч, пробившийся сквозь шторы, не давал нормально спать дальше. А стоило поднять веки, как я встретилась глазами с Эдрианом. «Знаешь, ты такая милая, когда спишь», — задумчиво проговорил он, словно сам удивлялся факту моей милости. «Тогда мог бы подушу не будить», — поморщилась я. Судя по едва поднявшейся матушке, время было раннее. Еще спать и спать. «Я и не будил», — возразил Эд. «Но я-то от чего-то проснулась». «Знаешь, милая ты только во сне». Не выдержал напарник и принялся осторожно выбираться из спальника. Резких движений при этом он старался не делать. «Как твои раны под моими повязками?» — поинтересовалась я, рассматривая парня. Собственно, и без того кривые повязки на ночь окончательно сбились. Кое-где виднелись раны, но выглядели они нормально, хотя бы без явных воспалений. «Нормально вроде». Эдриан потянулся посмотреть на свой бок и скривился. «Ну-ну». «Нет, правда нормально». Парень осторожно достал новые брюки из сумки и медленно принялся их натягивать, за ними новую рубашку, которую он придирчиво осмотрел, а затем вопросительно повернулся ко мне. «Да». «Я покопал в твоих вещах в поисках аптечки», — подтвердила следом за ним, вылезая из спальника и сразу накидывая куртку. Ранним утром в лесу было свежо. «Спасибо. Я смутно помню то, что было после приземления, но вижу, ты основательно надо мной поработала». Напарник принялся разматывать повязку на груди. Делал он это так неуклюже, что я не выдержала и подошла к нему, перехватив бинт. «И тебе спасибо за то, что подхватил меня в воздухе». «Кстати, хотел обсудить с тобой этот момент». Эдриан взял меня за руку, заставляя оторваться от разматывания. «Ты едва не погибла тогда. У меня чуть сердце не остановилось, когда я увидел, что ты падаешь. И потом у тебя были такие стеклянные глаза». «Я видела некроманта. Толком не разглядела, но видела. Я поежилась то ли от холода, то ли от тех неприятных воспоминаний». Он вытянул из птиц жизнь, а потом поднял их. Летающие зомби — отличный прием против воздушных курьеров. «Да уж, кто бы мог подумать». пробормотал парень, следя за тем, как я скатываю бинт. И все же ты не должна была так рисковать. Если бы я не рискнула, мы бы не улетели, напомнила я этому зануде. А вы еще и не улетели, появился из-за кустов Грег. Не хочу прерывать вашу идиллию, но вас вовсю ищут и с воздуха, и с земли. Мы с Эдрианом тревожно переглянулись. И будто в подтверждении слов духа над нами бесшумно пронеслась стая птиц. Я нутром почувствовала, как уплотнилась та маленькая защита, созданная нами на скорую руку в ночи. «До сих пор их держит и контролирует», — с нескрываемым восхищением проговорила я. «Пусть сил птицы требовали каплю, но их было много». «Сейчас хотя бы поисковики не кружат». Эдриан на всякий случай огляделся. «Возможно, потому что их сменили подозрительные зайчики и белочки, отчего-то не боящиеся нежити», — едко заметил дух. «Лес вокруг», — прокомментировал я, — «использует все имеющиеся ресурсы». «Рад за него». Радостным парень не выглядел, скорее собранным и сосредоточенным. «Вопрос, что делать нам?» «По-хорошему надо уходить», — ответила на его риторический вопрос. «Еще лучше было бы оповестить наших, а там уж они передадут дальше». «Отправлять сообщение по переговорнику неразумно», — заметил Эд. «И уйти далеко не сможем. В воздух не поднимешься, заклюют. По земле долго, некромант точно успеет нас засечь. Да и бегство ничего не даст, мы должны узнать, что с остальными курьерами». Кое-где на белой рубашке напарника проступили кровавые следы от скрывшихся ран. Ему бы отлежаться денёк-другой, а потом уже геройствовать и спасать брата. «А давай на него нападём?» «Вот он удивится!» — шутку предложила я. Но лицо Эдриана сделалось таким задумчивым, что я едва не хлопнула себя по лбу. Додумалась, кому подкинуть идею. «Не вариант», — сник парень. «Мы не в лучшей форме и подозреваю, что нам и элемент неожиданности не поможет». «Слушай. Там такой крутой некромант, что нам ничего не поможет», — заверила Эдриана я, чтобы он оставил свои глупые надежды. «То есть были бы мы с тобой оба в оптимальном состоянии, можно было бы пофантазировать. А так и элемента неожиданности не получится. Он прекрасно знает, что мы где-то в лесу, никуда отсюда не денемся и уверенно обложился нежитью так, что мы к нему и близко не подойдем незамеченными». «Но не можем же мы просто сбежать». В глазах напарника мелькнуло отчаяние. Он подобрался слишком близко к неизвестному похитителю. Отступить теперь было сложнее вдвойне. «Поверь, сбежать нам будет непросто», — заверила я его. «Лара, не нервничай, в твоем положении это вредно. Давай лучше думать». Я села на спальник, вытащила фляги и достала припасы, отложенные на черный день. Правда, я и помыслить не могла, что этот черный день окажется настолько непроглядным. «Кстати, я впервые ночевала в лесу». Я огляделась. До этого, если и пользовалась спальником, то все равно спала под крышей, а не на сырой голой земле. «И я при жизни в лесу не ночевал», — подал голос Грег. «Видишь, какое у тебя насыщенное посмертие. А то пока живой был. Небось, сидел безвылазно в своей мастерской. Хоть мир теперь посмотришь». Я знала, что это послужит для него слабым утешением. Скорее, Грег начнет острее сожалеть об упущенных возможностях. Но удержаться не смогла. «Лара, думаю, я знаю, что делать», — заявил Эдриан. И вид у него был при этом такой, что его предложение мне заранее не понравилось. Наверное, уже на этом моменте следовало сказать «нет», но любопытство взяло верх. Стало интересно, что он предложит. Вдруг я ошибаюсь, и там что-то дельное. «Я поставлю на себе маячок и сдамся некроманту. Скажу, если спросят, что ты меня бросила и улетела, используя свои некроманские способности, а меня оставил умирать. Решил подколоть меня напарник». «Знаешь, а мысль неплоха. Особенно ее последняя часть. Думаю, одна бы я улетела. Особенно, если бы как настоящий некромант использовала Грега для отвлечения внимания». Я взглянула на нахохлившегося духа, сидевшего недалеко от нас, и поджала губы. «Если я решусь его использовать, значит, ситуация стала совсем критической. Мы пока до такого не дошли. Хотя меня бесило совершенно неуместное чувство жалости к нежити. Во время учебы я без зазрения совести работала с поднятыми не испытывая по этому поводу совершенно никаких моральных терзаний. «Дело во мне? Я так изменилась? Или проблема в Греге? Пожалуй, я никогда раньше не сталкивалась с душой, только-только обретшей посмертие. Грег пока не утратил своей человечности, не смирился с постигшей его участью, не зачерствел, став равнодушным и безразличным. Все это время он, напротив, был с нами и вел себя как живой. Вот и результат, что воспринимать его мы стали соответственно. Да и он никак не может принять собственную смерть. Все сложно». «Ты сможешь поставить метку?» Кажется, Эдриан был серьезно настроен самоубиться. «Нет. У меня появилась идея получше». Я посмотрела на Грега, и тот словно ощетинился. «Что опять от меня требуется?» «Ничего особенного, поверь». Успокоила я духа. «Значит, смотрите, план такой. Когда мимо нас опять пролетят зомбо-птицы или пробежит зомбо-заяц, скажите мне. Я смогу на какое-то время перенести в него свое сознание». «А если некромант заметит?» Тут же начал задавать вопросы напарник. «Не думаю. У него этих зомби целый зоопарк. Невозможно контролировать всех и каждого по отдельности. Он просто обозначает общую цель — отыскать двух людей. И отпускает», — пояснила я. «Так вот, через зомби я подберусь к некроманту. Их связывает нить. Найти по ней создателя совсем несложно. И подложу ему бусину в вместилище Грега. Ему она все равно уже без надобности». «Но если он, некромант, почувствует бусину? Вы ведь чувствуете смерть и все с ней связанное». Удивительно, но моя куда более безопасная идея вызывала у парня стойкое неприятие. «Сейчас проверим». Я достала из сумки горсть горного хрусталя и протянула Эдриану. «Найди нужную». «Я же не некромант». «Это не важно. Мы чувствуем эманации смерти лучше людей. Но ты маг. Так что тоже должен что-то почувствовать». Эдриан принялся напряженно всматриваться в бусины. Потом и вовсе их забрал и начал перебирать. «Не трать время. Когда духа в ней нет, это самая обычная вещь, чем бы она ни была». Не выдержала я и отобрала камни, когда напарник осмотрел все и разве что на зуб не попробовал. «Тогда какой в этом смысл?» — не понял он. «Смысл в том, что Грег почувствует свое вместилище, где бы оно ни находилось. Да, Грег?» «Конечно. Грег все почувствует», — проворчал он, мрачно наблюдая за нами. «И все сделает. Куда ему деваться?» Эдриан вопросительно посмотрел на меня. Я же лишь пожала плечами, дескать, понятия не имею, что на него нашло. Хрусталь я вернула в сумку, оставив в руке одну единственную бусину. Наша с Грегом связь позволяла выделять ее из остальных, но только мне. «Так ты подбросишь ему бусину, не знаю, как именно, ну ладно, предположим, что дальше?» «Дальше мы затаимся. Искать бесконечно он нас не сможет. Весь лес лично не прочешет. А от зомби я как-нибудь нас скрою. Долго некромант на одном месте сидеть не станет. Полетит, а мы проследим, куда именно. Гениально, правда?» «А если станет? Если он упорно и будет искать нас, пока не найдет?» Не унимался Эд. «В любом случае мы будем знать, где он. Это уже преимущество, не так ли?» «Так», — вынужденно согласился парень. «Но спорных моментов много». «Конечно. В твоем-то плане пойти и сдаться все было идеально гладко». «Мой план не предполагал таких серьезных рисков для тебя», — упрямо заявил Эд. «Риски для себя я уж как-нибудь сама оценю, ладно?» Ситуация начинала злить. Мой план точно был идеальным, в отличие от бредовой идеи Эдриана. «Я, если подумать, вообще ничем не рискую. Максимум, мое сознание вышибет из чужого тела, если некромант что-то заподозрит. Это, конечно, неприятно, но не более». Напарник стиснул зубы и отвернулся, не спеша соглашаться. Возможно, я бы еще дала ему время свыкнуться с мыслью, что мы опять действуем по-моему. Но тут к нам выскочила белочка. Самая обычная на вид, но вся моя некроманская сущность восстала при виде этого существа. Белочка слепыми белесыми глазами посмотрела в нашу сторону, но под защитой ничего не заметила и поскакала дальше. Надо действовать. Чужую нить я трогать не стала. Некромант точно почувствует обрыв и натравит на нас всю свою животную армию, а следом и сам явится. К тому же именно эта связь меня и интересовала. Так что я создала свою дублирующую нить и накинула ее на белку. Та резко замерла, едва не свалившись с ветки. Но рефлексы, цепкие лапы работали даже после смерти. «Эй, подстрахуй!» — бросил я парню и потянулась к нежити. Что там Эдриан делал дальше, я уже не видела. Мое сознание вторглось в беличий мозг, посмотрев туда, где расположился наш маленький лагерь. Я предсказуемо ничего не увидела. Опытные некроманты прекрасно контролируют и собственное тело во время подобных переселений. Я же опытным не была, поэтому, по идее, пусть и не отключалась полностью, но... И, скажем, поддерживать беседу не смогла бы. Нить связи с Создателем была едва ощутима. Видимо, некромант поднял слишком много нежити и искал нас на пределе возможностей. Нет, такой точно не отступится, пока не найдет. Если его что-то не спугнет, конечно, или не появятся дела поважнее. Спустившись с дерева, я подбежала к нашему убежищу, но пройти не смогла. Защита от нежити работала. Игнорировать ее могла лишь моя собственная нежить, остававшаяся за чертой. Вот и сейчас дух вылетел и протянул мне камушек. В глазах белочки Грег напоминал маслянистое пятно на воде и переливался всеми цветами радуги. Я вскарабкалась на куст и схватила зубами бусину, не боясь укусить духа. Но тот все равно поспешно отдернул руку и осмотрел свой палец. А еще, кажется, что-то сказал, но человеческая речь превратилась для меня в какую-то невнятную кашу. Так что, будем считать, он пожелал мне удачи, а не выругался. Развернувшись, я запрыгала по нити назад. Никогда не любила эту часть некромантии, пусть и признавала, что в быту она самая полезная. Разведка нежитью спасала кучу жизней, поскольку создавать высокоуровневых и разумных духов вроде Грега нормальный некромант не станет. Вот и приходилось селяться в подобных существ. Оценить расстояние и время в этом теле мне было сложно. Но, кажется, прыгать пришлось долго. Видимо, некромант не утруждал себя поиском, предпочитая действовать через поднятых. И поднятых у него оказалось прилично. Два десятка крупных существ охраняли человека, мужчину. Это все, что я сумела понять. Не знаю, какое у белки зрение при жизни. После смерти оно не отличалось особой остротой. Радовал разве что широкий угол обзора. Не приходилось крутить головой. Стараясь вести себя максимально естественно, я спустилась с дерева и под защитой высокой травы подошла ближе. Человек всматривался вверх, куда больше надеясь на птиц, чем на зверьё. Черты его лица проглядывались, но никаких ассоциаций не вызывали. Раньше я его точно не встречала. Самый обычный, коротко стриженный мужчина, без особых примет. Цвет одежды темный, но какого именно оттенка беличьими глазами не понять. Неподалеку от едва тлеющего костерка объемный рюкзак. И как бы я ни убеждала Эдриана, что ничего страшного, страшно на самом деле было. Сделать мини-кромант ничего не сделает, но второго такого шанса не представится, хотя бы из-за того, что бусина у нас одна. И попади она к сильному магу, не уверена, что он не сумеет перехватить у меня Грега. И тут все разом замерли и посмотрели куда-то в сторону. Я тоже высунулась узнать, что ж там такого... «Грег!» Вернее, это я поняла, что там мой дух, а некромант увидел подозрительное шевеление и спустил поводки. Заодно и сам пошел следом узнать, кто осмелился к нему сунуться. Вернусь, все уши надеру. Но надо пользоваться моментом. Не мешкая больше, я подбежала к рюкзаку, залезла по нему, втиснула острую треугольную мордочку между завязок и сплюнула туда камень, убедившись, что тот укатился на самое дно. «Отлично!» А теперь, белочка, уходим. Бежала я совсем в другую сторону от лагеря. И довольно долго, пока лапы не стали отказывать. Нежить подобного типа тоже устает. Пусть и ничего не чувствует, но натруженные мышцы начинают сдавать. Поэтому, когда я в пушистом теле сорвалась с ветки и ухнула вниз, твердо решила возвращаться. Встречу с землей уже не увидела. Зато увидела встревоженное лицо Эдриана, склонившееся надо мной. «Лара?» Стряхнул меня напарник, стоило мне прийти в себя. В самом прямом смысле слова. «Никогда так больше не делай». «Как так?» Я проморгалась, в глазах был песок, во рту пересохло. Я огляделась, поняв, что я лежу на спальнике Эдриана, а сам он сидит рядом. «Подай флягу, будь другом». Напарник всучил мне флягу, к которой я жадно присосалась, пока та не опустела. «Надо будет еще Грега отправить». «Кстати, а где Грег?» Я села на спальнике, моего духа нигде не наблюдалось. «Я попросил его присмотреть за тобой», — пожал плечами парень. «Зачем? Я бы и сама справилась. А теперь еще за него волнуйся». Я мысленно нащупала нашу связь и дернула посильнее, надеясь, дух догадается, что пора возвращаться. «Зачем так сильно дергать?» Тут же выплыл из кустов недовольный Грег. «А зачем было лезть, куда не просят?» – парировала я. «А если бы тебя некромант заметил?» «Так не заметил же. У него там столько нежити, что я мог бы к нему и поближе подобраться». «Надеюсь, ты не подобрался?» — подозрительно прищурилась я. «Нет, конечно. Зато я дал тебе шанс подобраться к его вещам». Просиял дух. «Молодец. Не делай так больше». Осадил я Грега. «Помощь хороша только, когда они просят». А теперь предлагаю придумать, как нам отсюда убраться. Я тут кое-что придумал, пока ждал твоего возвращения. Начал Эдриан. Мне уже страшно. Не сдержалась я, за что получила укоризненный взгляд напарника. Выкладывай. От нас недалеко два небольших городка. Эд вызвал карту, обозначив на ней две точки. Предлагаю тебе отправить сообщение Стелле, что мы летим в Вышники. Рядом с ним есть Тарус. А самим отправиться в другую сторону, к Ключевску. Третья точка засветилась на приличном удалении совсем в другом направлении от первых двух. А в чем смысл? Точки образовывали разносторонний треугольник. В том, что я бы на месте некроманта проверил оба города. Они недалеко, особенно если он с крыльями. Поэтому мы и полетим в другую сторону. Грег ведь почувствует свою бусину оттуда. Почувствует, признала я, искоса глядя на недовольного и обиженного духа. Так не хотелось надевать браслет снова. Но надо. Я вытащила его из недр сумки, покрутила в руке и активировала переговорник. Как ни странно, но сообщений на нем не было. Решив не искушать судьбу, я скорее надиктовала послание ведьме, что мы летим в Вышники. «Стелла». Я поняла, что должна это сказать, даже если сообщение перехватят. Это некромант, он поднимает птиц. Сражаться с ними в воздухе бесполезно. Мне одновременно и хотелось, чтобы кто-то пришел к нам на помощь, и было страшно, если этот кто-то угодит в ловушку. Я бы даже шеф обрадовалась, честное слово. Пусть бы нас вампиры прибил в первую очередь. «Готово», — отчиталась я, снимая браслет с запястья. «Будем отсиживаться или попробуем уйти?» «Уходим». Эдриан уже скатал наши спальники и убирал все, что могло на нас указать, особенно кровь и окровавленные бинты. Паре часов на север проходит дорога. Она отмечена на карте. Значит, достаточно широкая. По дороге быстрее, согласилась я, заталкивая свой спальник в сумку. Мы по ней полетим. Что? Я недоуменно подняла глаза. Может, мне послышалось? Мы с Льюисом так играли, пояснил напарник. Летали по узким улочкам между домами или по лесным дорогам. Ощущения непередаваемые. Верю. А еще меня в нашей доставке считают самой рисковой. Ладно, выйдем на дорогу, разберемся. Я создаю щит с прикрытием. Ты добавляешь в него компонент против нежити. Продолжил сыпать гениальными идеями парень. Ты вчера весь вечер провалялся без сознания. Какой щит? Нет, ну в самом деле, не просто же так я с ним столько маялась. Поэтому делаем наоборот. С меня щит сразу против нежити, ты добавляешь ему прикрытие или скрытность. И не спорь, пожалуйста, особенно если собираешься уже сегодня лететь. Собственно, мой щит уже мерцал едва заметным куполом, так что Эдриану ничего не оставалось, как вплести в него нужное заклинание. А неплохо получилось. Оглядел он наше совместное творение. «Жаль, что моих артефактов невидимости нет», — сокрушался Грег. «Вот с чем было бы неплохо. А у вас так, на троечку. При движении ваш щит будет заметен». «Человек заметит, дух, пожалуй, тоже. А массово поднятые зомби нет», — не согласилась я. «А если ты будешь летать на разведку, только осторожно». «Что бы вы без меня делали?» Без видимого энтузиазма проворчал дух, но полетел вперед без дополнительных пенделей. «Что с ним в последнее время происходит?» — поинтересовался Эд, стоило Грегу скрыться из виду. «Он обрел материальность». «И? Это плохо?» «Не понял парень. Интересно, у всех боевиков такие слабые познания в некромантии?» «Он стал слишком силен и скоро начнет сходить с ума и терять над собой контроль», — пояснила я. «Неужели с этим ничего нельзя сделать?» «Кажется, ни одна я привязалась к этой несносной нежити». «Ничего. Если я разорву привязку, то он еще быстрее слетит с катушек, поскольку окончательно потеряет якорь». «Жалко». Эдриан грустно всмотрелся вперед, где время от времени показывался дух. «Он достоин куда лучшей участи». «Он уже мертв, и этого не изменить. Пусть бы мне и хотелось ему помочь. Все остальное в его случае исключительно дело времени. Думаю, при жизни он был крутым магом-артефактором, так что подобный исход для него неизбежен. А я, к тому же, ускорила процесс». По лесу мы пробирались в молчании и за руку, поддерживая друг друга. Эдриану нелегко давалось передвижение, но он упрямо шел вперед. Грег несколько раз останавливал нас, заметив на пути кого-то из поднятых другим некромантом. И когда через обещанные 2 часа мы буквально вывалились на дорогу, я едва не рухнула от облегчения. «Грег, где некромант?» — устало спросил Эд, садясь возле меня и откручивая крышку фляги. «Откуда я знаю?» — тут же возмущенно отозвался дух. «Грег», — протянула я, — «тебя не просят дать точные координаты, но ты можешь почувствовать свою бусину, ближе, дальше и направление». Дух задумчиво закружился над нами. «Дальше», — выдал он минуту спустя и махнул рукой. «Где-то там». «Значит, он перехватил наше сообщение», — удовлетворенно кивнул напарник. «Но расслабляться рано». «С вами расслабишься», — проворчал дух, который вообще-то физически не мог напрягаться. «Теперь полетим по дороге», — рассуждал дальше Эд. «Нежить нам давно не попадалась, думаю, некромант ушел и оставил ее». И тут же встрепенулся. «А если она продолжит рыскать по округе?» — встревожно спросил меня парень. «Не продолжит», — отмахнулась я. «Эти духи бесплотны, поэтому и много подпитки не требуется. А чтобы поддерживать тело зомби, нужно ого-го сколько силы магии. Стоит ее убрать и... Ну, ты помнишь тех птиц?» Эдриан заглотнул и тут же потянулся к фляге. «Так что за местных охотников и грибников можно не беспокоиться», — закончила мысль я. «Вы лучше о себе побеспокойтесь», — поддержал меня Грег. «Теперь его и в бусину не загонишь. Так и будет нас изводить». «Кстати, ничего нового тебе Стелла не сказала?» Запоздало поинтересовался напарник. «Сообщений на переговорнике не было», — ответила я и наткнулась на внимательный взгляд парня. «Тебе это тоже не нравится?» «Не нравится», — подтвердил он. «Предлагаю уничтожить твой браслет». «Зачем весь-то?» Испугалась я не столько за браслет, сколько реакции шефа, которому он принадлежал. «Давай вытащим звено переговорника. А карты и деньги оставим, они мне еще пригодятся». «Давай так», — согласился Эд и требовательно вытянул руку. Пришлось отдавать ему мой браслет, а после наблюдать, как парень безжалостно выламывает из него звено и плавит прямо в руке. «Думаешь, он мог подключиться к моему артефакту?» Заёрзала на земле я. «Понятия не имею», — честно признался Эдриан. «Грег, ты как считаешь?» «Тоже не скажу», — развел руками дух. «Знать бы, как его перехватывающий артефакт работает. А так, можно хоть опредполагаться». «Тогда отталкиваемся от худшего», — подытожил напарник. «Но Грег чувствует его дальше в направлении к городам?» — ухватилась за соломинку я. «Он полетел туда, куда ты и сказала», — кивнул Эд. «А вот получила ли Стелла наше сообщение?» «И получила ли она его в том виде, в котором отправляла его ты?» — влез замечаниями дух. «Переговорник не передает интонаций. Их дорисовывает мозг, зная голос отправителя». «У меня в переговорнике координаты вампира. Возможно, стоит отправить сообщение ему», — предположил парень. «Нет. Есть риск засветить и твой браслет». Остановила я уже потянувшегося было к руке парня. «Предлагаю добраться до какого-нибудь города, а там действовать по ситуации. Если я в ближайшее время нормально не поем, то вообще никуда не смогу лететь. На сухарях маг долго не протянет». «Ладно», — Чуть поколебавшись, согласился Эдриан. Тогда полетели. Только расправив крылья, я осознала всю сложность придуманного напарником способа передвижения. Размах крыльев был почти ровно по ширине дороги. А где-то их придется чуть поджимать. Крыльям, конечно, ничего не будет, они же не настоящие. Но характерные ожоги на деревьях выведут на наш след не только некроманта, но и любого зрячего человека. Придется соблюдать осторожность, потому что воздух пока подниматься опасно. Еще и крылья Эдриана не радовали. Они выглядели так, словно парень уже пролетел добрых полдня. Все же до полного восстановления ему пока далековато. И нормальный отдых с полноценной едой — наше все. И запас сухарей на черный день я на всякий случай тоже пополню. При первой же возможности. Мало ли.